Братья и сестры, продолжаем изучать с вами историю потопа. Мы говорили с вами в прошлый раз, что Ной выпустил голубку за один день до того, как явились первые островки суши, и голубка должна была вернуться, не найдя покоя стопе своей, однако она возвращается к Ною и держит в устах, в клюве, сучок маслины с листьями. Голубка принесла Ною весть из рая. Ною, когда ковчег приближался к земле, было дано пережить историю сотворения мира по дням. Ной выпустил голубку в день восьмой, он же день один, а голубка вернулась к нему к вечеру. В соотнесении со днями творения это уже день второй, потому что день начинался с вечера. Как говорится в книге Бытия, и был вечер, и было утро, день второй. То есть птица небесная принесла Ною весть о втором дне. День дню передает глагол. Произошло разделение вод. Земля еще не показалась. Но мертвая вода, вода царства мертвых, вода предстала о земли. Произошло разделение вод. И небесная твердь стала так близко, что птица небесная принесла из рая оливковую ветвь. Кстати, вот в 20 веке голубь с веточкой в клюве стал символом миролюбивой политики. Это, конечно, деградация символа. Вот что такое секуляризованная культура. Вместо вести из райского сада мы просто имеем такой вот символ миролюбия, голубь мира. Птица небесная принесла из рая оливковую ветвь. В решительные моменты небо с землею сближаются. Спасение происходит, когда небесное зримо, телесно приходит на землю. Приблизилось Царство Небесное, говорится в Новом Завете. Итак, день второй. Голубица принесла Ною весть о спасении и жизни небесной. Но вопрос, а суша-то есть? Есть ли для птицы покой ногам ее? 12 стих 8 главы книги Бытия. «И воздержавшись еще 7 дней других, он опять послал голубицу, и она уже не возвратилась к нему». И так явилась суша. Собирание вод, явление суши, первая органическая жизнь. По дням творения, братья и сестры, когда это происходило, в какой день все это происходило? На третий день творения, когда голубица не вернулась, стало ясно, что недалеко сухая земля. Ной ожидал весть о сухой земле, а получил весть и о земле, и о третьем дне творения. 13 стих. «И бысть в 601 год жизни Ноя, первый день первого месяца, иссякла вода от земли». Что стоит за этими словами? А простой факт стоит. Ной долго не выглядывает из ковчега. Счет времени переходит на календарный год, который имеет с сакральным временем то общее, что это 601 год жизни Ноя. И до потопа, и после потопа хронология земной истории измеряется как жизнь. Это жизнь сынов Божьих. Только история Церкви Божьей дает понятие о смысле и о временах истории человечества. Тот, кто не знает, как жила и живет Церковь Божья, не понимает и не поймет истории человечества. После того, как голубица не вернулась, Ной ждал почти 2 месяца до Нового года. Наступает Новый год, первый день первого месяца. Что делает Ной в Новый год? Тот же стих, 13, 8 главы. «И открыл Ной кровлю кивота, которую сотворил, и увидел, что иссякла вода от лица земли». Замечательно, что Ной не вышел из ковчега. Он разбирает кровлю ковчега, чтобы выглянуть, наконец, наружу, потому что до того он мог смотреть только наверх, в окошко размером локоть на локоть. Раскрыв крышу, Ной увидел, что воды иссякли. Вскрытие кровли произошло на Новый год по годичному календарю, который чем регулируется? Календарь годичный чем регулируется? Он регулируется светилами. А в какой день были сотворены светила, братья и сестры? В четвертый день. Вскрытие кровли означало также перемену освящения ковчега. Внутренность ковчега открылась свету четвертого дня творения. Солнцу, небу, луне и звездам. А ведь обитатели ковчега год солнца не видели. Представим себе, как они все подали голос, зачирикали, завыли, затрубили, запели, зарычали. Жизнь ковчега приоткрывается миру, и новый мир своим светом, светом солнца, луны, звезд, вошел в ковчег. Это было великое переживание, переживание целого дня творения. Это переживание длится долго, Ной и не мыслит выйти из ковчега. Он смотрит в небо со светилами, озирается вокруг и ожидает еще два лунных цикла. И только в 27-й день второго месяца это была година испытаний, ибо потоп начался в 27-й день второго месяца, Господь обратился к Ною. 14 стих и далее, 8 главы. «В месяц же второй, в 27-й день месяца, высохла земля. И сказал Господь Бог Ною, говоря, «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыны твои, и жены сынов твоих с тобою, и всех зверей, которые суть с тобою, и всякую плоть, от птиц до скотов, и всякого ползучего, ползающего по земле, изведи с собою, и растите, и множьтесь на земле. И вышел Ной, и жена его, и сыны его, и жены сынов его с ним, всякий зверь, всякое ползучее, и всякая птица, все движущееся по земле, по семьям своим, вышли из ковчега». А это вот картина, которую сейчас я вам прочитал по Священному Писанию, она относится к пятому и шестому дню творений. Слава пятого дня и первой части шестого дня творения – это одушевленные животные. Плоть одних животных пятого дня вышла из воды. Плоть других животных шестого дня создал Бог. И все до грехопадения должны были повиноваться человеку. Подчиненность всех животных человеку зримо восстановилась во время пребывания их в ковчеге. Никто не бунтовал и даже не рвался наружу, когда разобрали крышу. Ной ждал, и животные ждали. Как Ной выводит из ковчега свой дом и свою плоть, жену, семью, так он выводит с собою и всякую плоть животных. Восстановилось благословение Божье, данное до греха, как сказано в 22 стихе 1 главы. «И благословил их Бог, говоря, растите и множьтесь». Первое такое благословение было дано животным пятого дня, второе такое благословение было дано в шестой день человеку и распространялось на всех животных. Шестой день творения имел две части. Вначале были сотворены животные шестого дня, а последним был сотворен человек. От прилета голубки с масличным листом до исхода из ковчега нам все напомнило о творении по дням. Творение обновилось. И вот как было человеку не вспомнить о славе шестого дня, о себе самом, о том, что он, человек, Адам, сотворен в великом достоинстве, а сейчас он в нем восстановлен. Вот это было великое искушение для Ноя. Чтобы он, пережив творение мира по дня, помыслил, что он человек. Слава шестого дня. А действительно, ведь Ной отец всех людей. Ной – это новый Адам. И вот Ной не поддался на такие мысли. Отчасти от того, что он был праведен, целостен, целомудрен, отчасти потому, что Ной пережил субботу, великую субботу, седьмой день, как год за день. Это была суббота долготою в год. От 27 числа второго месяца 600 года жизни Ноя до 27 числа второго месяца 601 года жизни Ноя. Ной провел такую субботу в ковчеге. Ной видел допотопное, Ной пережил потоп, и Ной не подумал, что он человек, каким был человек до греха. Бог-творец, он силен обновить мир и обновить человека. Однако Ной, увидев обновленную землю, зная, что он теперь отец всех людей, Ной не подумал о себе, что он новый Адам, что он новый человек. Новый человек явится только во Христе. Вот Бог Слово станет плотью. Тогда откроется для человека возможность обожения. Боговочеловечение будет. Но до того сам человек не обожится, не восстановится. Сам человек не обновится, не трансформируется, не спасется. Вот что знал Ной. И это мы увидим по его первому деянию на обновленной земле. История потопа включает в себя много чудесного и таинственного. Но вот Ной вышел из ковчега. От мистических глав книги Бытия, посвященных потопу, переходим к представимой истории человечества. И не то дивно, как вся тварь уместилась в ковчеге, который на время потопа есть образ райского состояния мира и освещался благодатным светом изнутри, а то дивно, как человек и Бог входят в общение после потопа. И Господь милует мир после потопа. Это отдельный разговор. Разговор очень непростой. На следующем нашем занятии мы прокомментируем 5 или 6 слов из 20 стиха 8 главы книги Бытия. На это нам потребуется много времени. Но это будет описание литургического действия, которое произвел Ной на новой земле. И после этого литургического действия, которое ясно говорит о той литургии, которую переживают все христиане. Вот после этого литургического действия, которое произвел Ной, после того, как Господь принял его жертву, после этого только будет заключен завет. Первый завет в истории человечества. Завет Бога и человека. Об этом будем говорить в следующий раз. Братья и сестры, старайтесь не пропускать наших чтений по книге Бытия.